буду теперь в большую задницу стрелять. Так, они же того, семейную жизнь налаживают. Ну и что, вряд ли этот монстр просечет, а если заметит, то только на благо, перчинки добавит. Улыбнувшись, я прицелился. И началась рутина, правда, весьма приятная. По моим примерным подсчетам, каждый выстрел приносил по 35 тысяч, и это в свободном опыте. Где еще так оторвешься? Дома на крафте, да, на артефактах и шматье, можно заработать куда больше, но ведь это скучно. А здесь кусок чужого мира, я дышу неземным воздухом, стреляю в задницу ужасному монстру, можно сказать пришельцу, прелестная девушка составляет мне компанию, сама сюда привела. Короче, если исключить кошмарную задницу, можно сказать, что все идеально, но всему приходит конец. Уж не знаю, звезды ли сошлись, а может, системе надоело смотреть на то, как мы зарабатываем. Стоило мне начать работать с Евиным винторезом, как послышался звук мощного движка. Завязав со стрельбой, я неспешно уселся на корточки и уставился поверх балконной плиты. Все, как советовала Ева, отвод глаз не любит спешки. Игрок с прокачанной наблюдательностью может срисовать. «Дождались», — шепотом произнесла девушка. «Я пока не видел, кого мы дождались, но судя по тревожному взгляду, сюда недобрые самаритяне спешили. Не стреляй, Максим, вдруг уедут». Слушая ее вполуха и не забывая выискивать источник постороннего шума, я успел удивиться, как легко меня в убийцы записали. Она же не может знать, что я, точнее, мною, есть ли разница. Неважно, не о том думаю. Выскочивший из-за деревьев шахид-мобиль отвлек от ненужных мыслей. Водитель, пассажир, человек за пулеметом. Орали они громко, но малоинформативно, одни угрозы до междометия. Водила газанул и лихо покатился вокруг не обращающих ни на кого внимания элефантов. Что вполне понятно, самец не закончил и пусть весь мир подождет. У пулеметчика было свое мнение, водила еще круг не успел завершить, как загрохотала первая очередь. Морда самца, что находилась на самой верхней точке, во всех смыслах взорвалась искрами уже знакомого рикошета, но ненадолго, кому спрашивается, такое понравится. Прервали-таки, придется идти разбираться. Густо отрубив, самец спрыгнул с самки. Вокруг агрессоров все дернулось от мини-землетрясения, шахид-мобиль едва в дерево не влетел, водитель успел вывернуть, но на этом не закончилось. Они добились, чего хотели, самец устремился в погоню, сквозь его разъяренный рев слышался веселый смех убегающих. «Ну вот, а ты боялась», — сказал я, глядя, как «Титаник» разрезает лесную гущу. «Самка тоже за ними», — констатировала Ева. Проследив их маршрут, я решил уточнить. «И что теперь? Им придется свалить из-за води? Ты говорила, память у лефантов хорошая». «Да, придется, но сначала они будут кататься и тратить патроны», словно в подтверждение ее слов. Пулеметчик выпустил пару коротких очередей. Потом спрячутся на базе, а это настоящий форт с мощными стенами, лефанты не будут туда ломиться, подождут где-нибудь в лесочке. Я понял, ребятки накосят столько, что можно будет забыть про эту заводь на пару-тройку лет. Скорее должники отрабатывают, лошади это практикуют. Расслабившись, Ева уселась на бетонный пол. Всю охоту испортили, уроды. Я покосился на кучку трофеев. Вот только не надо, как кот на сметану смотреть, с улыбкой произнесла Ева. Мы же решили. Вздохнув, я освободил тряпку от стреляных гильз, разложил на ней все оружие и взялся за разбор, начав с винтореза. Девушка догадалась, чем я решил себя занять на ближайшее время и потребовала котелок с продуктами. Я наверх пойду, на предпоследний этаж, снизу нас деревья прикрывают, а там, Ева ткнула пальцем в потолок, только птички, им дым не интересен. Аккуратно там, если что, пиши коротко. Хорошо, хозяин, буду беречь себя ради вас. Покривлявшись, девушка ушла. В оружии я не особо силен, нужны годы, десятилетия практики, чтобы пистолет стал продолжением руки. У меня же был один неполный день ознакомления. Это если не считать детского опыта, походы с дедом по тирам, пневматика немного не то. Ромадий, будь он неладен, кое-чему научил, в процессе показал, как разобрать, собрать, какие детали нужно смазывать. Этим я и занимался не меньше часа. Закончив, какое-то время наблюдал за природой и местным светилом. По моим прикидкам, за горизонтом оно скроется через пару часов, затем наступит местная ночь, моя первая проведенная не на земле. Где-то далеко грохотал пулемет или что-то похожее, его перебивал рев тварей. Я надеялся, что это безобидные лефанты, иначе становилось не по себе. Заскучав от безделья, решил отправиться наверх. Очень уж долго отсутствовала Ева. Не знаю, сколько этажей в этом здании, не считал, уставать начал на 30-м. Еще через 5 этажей почувствовал запах дыма, решил передохнуть и написать девушке. Я на 35-м, ты где? Потянулись секунды тягостного ожидания, я уже начал рисовать безрадостные картины, но тут девушка ответила, здесь 50 этажей, я на 47-м, соскучился, Макс, представляешь, Ева, меня встретил запах горячей еды и последние 2 этажа, я поднимался, давясь слюной, этаж, выбранный кухней, выглядел лесной чащобой, нет, деревья тут не росли, дело в их ветвях, соседствующие с домом гиганты, вели себя прилично только на нижних этажах, а здесь же оторвались по полной. Раскидистые ветви, усеянные крупной листвой, пробивались практически во все оконные проемы, создавая картину странного леса, запертого в бетонной коробке. Пробежав последние метры по мягкому насту из подсохшей листвы, я увидел Еву. «Что же такое вкусное ты приготовила?» Котелок стоял в стороне, на небольшом костерке закипал чайник. Настоящая хозяйка, судя по сосредоточенному виду и небольшому ножу в руке, занималась резьбой по дереву. С крупой немного переборщила, так что на ужин рисовая каша с курицей, не отвлекаясь от вырезания, заявила она. «Отлично, а что ты делаешь? Мы взяли все, кроме столовых приборов, руками я есть не привыкла, так что вот, она протянула мне палочку, похожую на маленькую лопату. А крестиком вышивать умеешь?» Поинтересовался я, не сомневайся, прямо в горящей избе и вышиваю. Есть пришлось прямо из котелка, но мы не жаловались, за обе щеки уминали, запивая чаем из пластиковых стаканчиков. Вкусно и романтично, деревья слишком близко, сказал я, проведя рукой по толстой ветке, на которой, собственно, и сидел. Если придут макаки, придется отбиваться, не придут, для них слишком высоко, а там, где высоко, летают птички. Наевшись, девушка облокотилась на стену и с наслаждением пила чай. Да что за птички такие, которых обезьяны боятся? Сколько за небом наблюдал, ни одной не видел, только точки вдалеке. Я их тоже боюсь, и ты когда увидишь, испугаешься. Хочешь, покажу? Не испугала, а заинтриговала. Я теперь только о них и думал, представляя нечто вроде больших воробьев. Накрыв котелок крышкой, Ева поднялась. Пошли, с крыши лучше всего видно. Деревья, гиганты, обступившие наш дом с трех сторон, возвышались над нами на добрый десяток метров. Много ветвей, еще больше старой засохшей листвы. Чтобы найти участок посвободнее, нам пришлось пробираться на другой конец крыши. Спутница посмотрела в небо. «Смотри, вон парочка, дальше», она вскинула руку. «Еще 3». Я посмотрел в указанном направлении и увидел несколько мелких точек. «Вороны летают». «Может, орлы? Кого тут бояться?» Ева покачала головой, а затем подняла руки и начала неистово ими махать. А я уставился на нее, не понимая, как реагировать. «А может, лучше станцуем?» Спутница, закончив наконец с призывными манипуляциями, развернулась ко мне со словами. «Есть такие люди, которым скучно жить, не могут они быть как все. Нужно обязательно разогнаться до 200 по трассе. Они запросто карабкаются по отвесным скалам без страховки, а после этого, занимаются сексом в машине посреди города. Адреналиновые наркоманы, я привлек ее к себе, пытаясь изобразить танец. Ева не сопротивлялась, начала подыгрывать, ее довольный взгляд я списал на хорошее настроение, напрочь забыв о причинах нахождения на крыше. Такие люди долго не живут, продолжила она, хитро улыбаясь, зато ярко. Ага, Ева посмотрела наверх, и вдруг, как крикнет, срываясь с места, бежим. Я не идиот, чтоб после такой команды стоять столбом, разумеется, сорвался вслед за ней, спиной и затылком чуя неприятности. Когда до выхода с крыши оставалось пара метров, послышался свист ветра, поднялась туча пыли вперемешку с листвой и через долю секунды, я ощутил мягкий, но мощный толчок. Направление, к счастью, было верным, я в прямом смысле влетел вслед за Евой, толкнул и мы покатились по лестнице. «Макс, ты тяжелый, слезь с меня», со смехом выдала девушка. Было приятно ощутить под собой девичье тело, но пришлось подчиниться, я не знал, кто пытался атаковать, так что крутанулся, переворачиваясь на спину. В эту секунду ворвался такой ор, что нас аж к стене припечатало. Словно гигантская ворона упустила добычу и теперь разочарованно каркала над мелкой дыркой, пытаясь ее достать. Да это ужас и выглядел вороном, только наши милые и черные, а это, большое и страшное, клюв даже наполовину в проем не пролезал, а он, между прочим, метровой ширины. Клюв убрался, нарисовался глаз с вертикальным зрачком, голодный край появился коготь, судя по всему лапа была трехпалой, но с размерами там вообще беда, так что по ступеням шкребал только центральный. Как тебе, птичка? Несмотря на рвущегося к нам хищника, Ева по полу от смеха каталась. Черный ужас это, а не птичка. Могла бы на словах объяснить. Не едет, на словах не интересно. Ты бы свое лицо видел, умора. Она опять захихикала. С опаской поглядывая на дверной проем, я поднялся на ноги. На крыше происходило что-то интересное. Топот, звуки разрываемого дерева и чего-то еще. Ну и, разумеется, оглушительное гарканье нескольких глоток. Похоже на стаю. Не поймавши добычу, делит территорию. Пошли, приколистка. Погрозив ей пальцем, я начал спускаться. Ночь решили провести на стрельбище. У запасливой Евы нашлась пара походных ковриков и тонкие прошитые фольгой одеяла. Пожелав спокойной ночи, она повернулась ко мне симпатичным задом и очень скоро засопела. Глава 33. «Эти засранцы могут появиться в любой момент», — предупреждающе произнесла спутница, глядя в окно. «Как вчера. Прикатили и забрали мишень. Я их не мишенями представляю, а барабанами как в лотерее». Наблюдая за мирно пасущимся лифантом, я протирал пистолет промасленной тряпкой, перестарался вчера со смазкой. С утра оружие не понадобилось, перебираясь от дома к дому в поисках добычи, мы прошли немалое расстояние, все время удаляясь от выхода в наш мир. И только когда местное светило перевалило далеко за полдень, нарвались на искомое. Удобных лоджий и балконов на нужной стороне не нашлось, так что приходилось пользоваться окном. Рутинно потянулось время. Поочередная стрельба из трех стволов, ожидание, когда они остынут, иногда с перекусами и даже со сном, и вновь стрельба. Ближе к вечеру, я начал уставать и несмотря на трубящего через раз лифанта, откровенно позевывал. «Нежный он какой-то», — посетовала Ева. «Не он, а она. Наученный вчерашним опытом, я не наблюдал торпеды. Эх, жаль, что самца сегодня нет, хоть какое-то развлечение. Дурной ты, нашел развлеку». Неожиданно замолчавшая спутница повернула голову в сторону двери. «Блин, артефакт забыла установить», – прошептала она. «Зверь какой-то, может, собака». Я ничего не видел и не слышал, но причин не доверять Еве у меня не было, потому пистолет уже смотрел в проход. Секунда, другая, и тут нарисовалось рыжее нечто. Худосочная, но не мелкая лиса, может, и пробежала бы мимо, но проблема в том, что следы вели именно к нам. Подняла морду тут же, ощерившись в оскале и тихо рыча, начала медленно приближаться. «От нас едой пахнет, она нападет», — предупредила Ева. «Я почему-то не хотел убивать эту странную лису и поступил как последний псих. Встал на четвереньки и так же медленно, поковылял навстречу. Ты что творишь, придурок? Загрызет». Предупреждению не внял. Меня, можно сказать, закусила. Глядя на опешившую гостью, начал стрелять глазками, даже язык вытащил. Склонив голову по собачьи, попытался изобразить поскуливание, вышло паршиво, да и не собака это, здоровенная лиса. Мои старания не прошли даром. Хищница не спешила нападать, стояла на месте, сверля меня недоверчивым взглядом, не забывая при этом рычать. Я понимал, что пара метров для лисы несерьезное расстояние, захоти она напасть, все мои усилия и усиления покроются прахом. Значит, надо закрепить. Достал из хранилища первый попавшийся продукт, ветчина в натуральной оболочке, по весу килограмма 2. В нос ударил одуряющий запах мясного продукта. Хищница оценила едва ли не быстрее меня, дернулась было, вильнув шикарным хвостом, но на этом остановилась, предпочла сменить рык на шипение, типа просит. Держи, подруга. Колбаса и полметра не прокатилась, резкий рывок, добыча и рыжая бестия уже в коридоре. «Да ты псих!» — с ноткой восхищения произнесла Ева. Видел, как она угощение схватила. Как не увидеть? Реакции ее не обделили. Я только намек на движение заметил. А это могла быть твоя голова. Мама не говорила, что ты ненормальный. Вроде как с упреком, закончила она. А то, что я понравился маме и лисичке, не подумала. Она прикольная, не сомневаюсь, что девочка, самцы так не смотрят. Да ты просто под хвост заглянул, болтун. Здесь нашу милую болтовню прервали, лисичка доела колбаску и пришла за добавкой. Никакого тебе рычания, даже не шипела, встала в проходе и, глядя на меня, облизывала наглую рыжую морду. «Ну вот, папа лис, принимай новенькую». Мне послышалось, или это ревность, спрашивать себе дороже. Она не отстанет, сама наестся, а потом семью приведет. Прикинув перспективу, я согласился. Продуктов всего ничего осталось, и патроны почти закончились. Домой, да, не знаю как ты, а я по душевой кабине соскучилась. Портал я открою, твой слишком близко. Доверившись опытной спутнице, я достал коляску краковской, лисичка ожила, но без агрессии. Швырнул колбасу, та поймала на лету и опять скрылась в коридоре. Дождавшись этого, Ева приложила руку к стене и через несколько секунд, я увидел знакомую парковку, та, которая под ближайшим от выхода небоскребом. И когда успела, подумал я, шагнув на другую сторону. С 25-го этажа открывался прекрасный вид на постамент, и у двери никого не было. До захода солнца оставалось не меньше часа, чтоб не сидеть на месте без дела, а заодно осмотреть территорию получше, мы решили подняться еще на пару десятков этажей. И не зря. С правой стороны в кустах кто-то сидел и, похоже, не один. Я бы мог их не заметить, если бы не вредная привычка одного из них, возможно, обоих, курение. Дыма было столько, что казалось, там не меньше десятка человек и все с сигарами. Все-таки проболталась, Ева бросила на меня расстроенный взгляд. Вполне возможно, что эта компашка не нас стережет, может, просто пикничок устроили с шашлыками. Будь я инфантильным идиотом, так бы и подумал. К счастью, я немного соображаю и поблагодарил сам себя за предусмотрительность. Артефакт я скинул слева, там не было кустов, к тому же начинался склон, небольшой, но если учесть, что сидеть там придется долго, то место получается неудобным. «Дождемся сумерек и попытаемся пройти», — сказал я, не отводя взгляда от заветной двери. «Если это засада, то и на той стороне, скорее всего, ждут». Девушка уселась, прислонившись к стене. «Пройдем в наглую, между дверью и засадой есть небольшая преграда, сам постамент так построен. Дверь вроде не скрипучая, нас не заметит. А на той стороне, как повезет, держишься за моей спиной. Как заходим, открываешь портал в наш гараж, я прикрываю, если меня подстрелит, не жди». «Все поняла?» – жестко спросил я. «Это не игрушки, тебя убьют. Или покалечат и пытать будут, они же уроды моральные». Ева поднялась и уставилась на меня с мольбой в глазах. «Давай подождем, а? Осталось немного продуктов, можно поохотиться. Если экономить патроны 2-3 недели протянем. Если не решимся сейчас, потом будет намного сложнее». Я не собирался уступать. «Посмотри на ситуацию с их стороны. Мы же на ту багнутую грешим. Если она кому-то про нас рассказала, много ли ей веры? К тому же мы могли выйти до засады. Они нас не особо ждут. Посмотри на те кусты, там будто паровоз стоит, столько дыма. Лошади что, настолько тупы, никогда в засадах не сидели?» Девушка посмотрела вниз. «Скорее всего, кто-то левый. Охотники, вряд ли серьезные, награда не такая большая. Либо подконтрольная глокугопота из мелких кланов. Ты прав, идти надо сейчас. Если мы в ближайшие недели не засветимся на публике, лошади поймут, что мы до сих пор не вышли, и усилит засаду». Я улыбнулся и привлек ее к себе. Ева не противилась, даже напротив, сжала меня с такой силой, того и гляди раздавит. «Все будет нормально, пробьемся». Спустя минут 20, когда начало смеркаться, дверь выпустила пятерку людей. Я не смог разобрать, кто это, парни, девушки, может, вперемешку, не позволяло расстояние, но то, что двигаются они бодро, от глаз не утаилось. В два счета преодолели ступени и скрылись где-то под нашим небоскребом. «Похоже, пора. Думаешь, за нами отправили?» Ева, как и я, следила не отрываясь. «Без разницы, если нас ждут, то на минутку-другую расслаблены, лучшего момента может не быть». Открыв портал, я чуть помедлил и кивнул спутнице. Она осторожно шагнула к стене постамента. Я последовал за ней и едва не покатился с уклона. К счастью, удалось упереться в небольшой валун, он и задержал. Ева, глядя на мои выкрутасы, едва не зажмурился. Поднялся, выглянул за угол, все тихо и спокойно. К двери старались идти непринужденно, но и не создавая лишнего шума. Возможные наблюдатели не должны ничего заподозрить. Не крадутся, ну и ладно, мало ли тут народу шастает, может, алхимики за травкой или другой кто. Мне было важно, чтоб те за правым углом не встрепенулись. Стараясь не думать о последствиях, дернул за ручку, дверь, слава системе, не издала ни звука, и в проходе нас никто не ждал. но расслабляться я не собирался. Тихонько закрыв за собой дверь, Ева потянулась к стене, намереваясь выполнить задуманное. Я остановил ее жестом, прижав палец к губам, прислушался. В нескольких метрах от нас проход расширялся, создавая подобие квадратной бутыли, а мы, получается, в горлышке. Из-за угла слышался смех с матерной тирадой и шаги по замусоренному полу, в нашу, между прочим, сторону. Наведя пистолет на проход, я застыл. Умница Ева не издала ни звука, но уверен, что винторез меня страхует. Маты между тем не прекращались, и прежде чем из-за угла нарисовалась небритая физиономия, я понял две вещи: там играют в карты, и кое-кого из игроков я знаю. Характерный нагловатый выговор выдавал. Небритая морда фулнагона ввела меня в легкий ступор. Хорошо, хоть делать ничего не пришлось, отвод глаз отработал на все 100. Гопник посмотрел на дверь, практически сквозь нас, быстро отвел взгляд, поворачиваясь к картежникам. Показалось по ходу. А ну, положь мои карты. Решительно сорвался с места. Послышались смешки. Да за такое на пику сажают. Не успокаивался фулнагон. Ладно, братан, не на очко же играем. Расслабься, вклинился голос постарше. А эта тёлка-то ничего, я б ей вдул. Глок сказал, никакого траха. Сначала к нему. Тот самый, нагловатый выговор. На фотку передернуть можешь. Опять смешки. Я напряг память, пытаясь вспомнить погоняло второго утырка, что-то зверино-пафосное, все, что выдернуло из недавнего прошлого. Посмотрел на Еву, оценивая стервозную улыбку, отдающую могильным холодом, и кивнул. Девушка не стала тянуть, коснулась ближайшей стены. Оглянувшись напоследок, я скользнул в портал, а в гараже развернулся, сгробастывая Еву в объятия. Портал схлопнулся, я облегченно выдохнул. Прокатило. Угу, протянула та, прижав голову к моей груди. Я, наверное, спать. Разумеется, ответил я, глядя на окно, в которое пробивалось дневное солнышко. Но сначала в душ, от тебя чем-то пахнет. Ева подняла головку, уставившись на меня взглядом доверчивого ребенка. Спасибо, чтоб я без тебя делала. Бегом мыться. Хихикнув, девушка ускакала, я недолго оставался один. Появился баба, замекал, требуя внимания, а в следующую секунду произошло давно ожидаемое. Глок перевел вам 1 единицу опыта. Нубера, ты где? Лучше сам отыщи силе вздернись. Найду на счет раз. Макс, я на море отдыхаю. Чего хотел? Глок, охренел, мелочь, восклицательные и вопросительные знаки. Бегом вернулся, сутки жду. Макс, у себя ждешь? В сортире? Глок, ну все, мля, порву. Улыбнувшись, я подхватил кота и прошел в дом. Надо чайник поставить, поджарить 5 яиц. Ева, скорее всего, тоже не откажется. За кадром, кто-то настырный, уже целую минуту барабанил в дверь, но Глок не собирался открывать. Во-первых, он боялся не сдержаться, мог разбить морду или даже пристрелить, а это чревато последствиями. Во-вторых, он просто не мог этого сделать, по причине того, что не закончил работу. В этом случае последствия могут быть гораздо хуже. Эй, техничка, ты там что, уснула? Я сейчас у двери обделаюсь. Настырный решил подать голос. Сучья жизнь. Поставив вантус и сняв резиновые перчатки, Глок поплелся к двери. Он ненавидел того, кто ломился и готов был завалить урода, который умудрился забить унитаз. Как можно было столько навалить? Восклицательные и вопросительные знаки. Настырный оказался знакомцем. Вбежал и вместо того, чтоб поспешить к кабинке, зацепился взглядом за Глока. «О, братан, а ты чё здесь?» Реально Гром обиделся, я думал, гонит. «Ты зачем сюда пришел?» — негромко спросил Глок. «А, ну да», — знакомец, добравшись до кабинки, вновь развернулся. «А Марта знает? Пристрелю, сука!» — процедил Глок, в руке уже был пистолет. «Все, все, сорян». Он наконец-то скрылся в кабинке, и через несколько секунд оттуда донеслись нелицеприятные звуки. И чтоб смыл за собой, с ёршиком, сука, с ёршиком.